Глава 6. Пыля гусеницами, впереди Таргара ковыляла старая боевая машина пехоты, водитель которой то и дело подруливал, исправляя огрехи привода левой гусеницы. Должно быть, когда-то это его нервировало, но теперь, Джек был в этом уверен, водитель даже не замечал короткого удара по рычагу каждые 10 секунд, чтобы машина снова вставала на проторенную броневиками тропу. Где-то в голове колонны топали гассы. За ними нервно подпрыгивали стрейлисы. И хотя до них было метров 200, копоть от их турбин накачки поднималась плотными облаками, делая еще заметнее пылящую на марше колонну бронированной техники. «А у меня полпайка в резерве», – похвастался по радио Шойбле. «Надеюсь, туалетной бумаги тоже в избытке», – сказал Хирш. Джек прыснул от смеха, заставив насторожиться Шойбле. «Эй, а что это за смех в эфире? Что вы имеете в виду?» «Тедди имел в виду, что раз ты кушаешь за четверых, то и гадить должен чаще», – пояснил Джек. «Отсюда большой расход туалетной бумаги. У тебя там места хватает в кабине?» «Да пошли вы, Тардионы! Вы мне всегда завидовали!» «А чему нам завидовать?» – уточнил Хирш. «Тому, что я умный!» «Это новость для нас, правда, Джек?» «Да уж, я знал, что Петер забавный, но чтобы умный!» «Ну, кривляйтесь, кривляйтесь, маменькины сынки, а я...» «Ой-ой, тут же коряга в песке, осторожнее!» «Оп, вижу!» – отозвался Хирш, беря управление на себя. «Джек, ты почему нас насчет коряги не предупредил?» «Да я ее даже не заметил. Я легкий, а у вас по 7 тонн на одну задницу». «Вот, а я-то бдительности не теряю», – сказал Шойбле. «Вы там базарите ни о чем, время зря теряете, а я все это время даю по полной». «Ты это о чем сейчас?» – уточнил Хирш. «О толчке, о чем же еще? Вы ж с Джеком всегда сидите на очке попусту и разговариваете, а я делом занят, потому и укладываюсь по приходу-уходу». «Джек, а ты понял, о чем это он сейчас?» – спросил Хирш, но вместо ответа был слышен только приступ икоты, и шедший перед Греями Таргар стал выписывать на дороге замысловатые кренделя. Вскоре к Джеку присоединился и Хирш, приводя в ступор слышавшего эфир Шойбле. «Ну, и чего тут смешного? Что тут смешного, я вас спрашиваю?» В этот раз колонна двигалась без остановки в течение еще 3 часов, до того момента, когда неожиданно сверкнула яркая вспышка, и спустя несколько мгновений колонну накрыло акустическим ударом. С деревьев полетели листья, бортовые компьютеры стали перегружаться. А Джек пробудился ото сна, в котором снова был на свидании со знакомой, некогда звездой кардебалета. «Колонне, стой!» Скомандовали на открытой волне, и все встали. А стрейлисы, выбросив облака копоти, понеслись вперед, чтобы выяснить, что произошло. Потянулись минуты тягостного ожидания, и зенитные танкетки снова встали на рубежи, подозревая провокацию врага. Греи тестировали пушки. Джек проверил ход пулеметного ротора. Повисла тревожная тишина, и даже удар о броню зазевавшегося жука казался залпом вражеского орудия. Наконец стрейлисы пошли обратно, и копотный след стал более отчетливым. «Колонна! Марш!» Снова взревели моторы, поднялась пыль, и бронированные коробки с залатанными боками, раскачиваясь, двинулись вперед. Джек тронул Таргара и какое-то время был настороже, все еще переживая испытанную тревогу. Хотелось обменяться парой фраз с Хиршем и Шойбле. Наверняка и им тоже. Но как-то не складывалось. При полной тишине корпоративного эфира они прошли еще километров 5, пока колонна не взяла резко вправо, и вскоре стала понятна причина этого маневра. Слева обнаружились куски рваного закопченного железа, которым еще час назад был робот Сато с его страшной пушкой и всевидящим глазом аппаратуры наведения. Железо еще дымилось, как и несколько поваленных неподалеку деревьев. Должно быть, навигатор подвел пилота, и он зашел на территорию, которую прикрывала орбитальная станция. «Какой там калибр на орбите?» – спросил Джек. «360 миллиметров», – напомнил Хирш. «Ну да», – кивнул Джек. Он помнил, но, видимо, забыл из-за духоты. Ведь, несмотря на мини-кондиционер, в кабине ощущался недостаток прохлады. Иногда Джек даже чувствовал какое-то жжение с правой стороны в области таза, как будто его там что-то прогревало. Пару раз он выгребал из карманов всю наличность. Авторучку, несмываемый карандаш, набор картинок «Банкийские куры», заплесневелую жвачку с запахом персика и гладкую железку в форме буквы «Т». Ничего такого, что могло бы вызвать химический ожог, на который Джек списывал это странное нагревание, он не обнаружил. Даже палец лизнул, предварительно потерев им о штаны, думая, что переборщил во время стирки с химией. Но нет, все было в норме. «Значит, это глюк от переутомления. Мало ел или много воды выпил?» «Много выпил воды», —